Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Вирджиния Вульф. Флаш. Глава первая. На третьей миле. Всем известно, что род, которому принадлежит герой нашего рассказа, один из древнейших. Неудивительно поэтому, что и происхождение имени теряется в глубине веков. Много миллионов лет назад страна, ныне называемая Испанией, еще всходила на дрожжах творения. Минули эпохи, появилась растительность. Где есть растительность, по закону природы должны быть и кролики. Где есть кролики, по воле провидения, должны появиться собаки. Тут все ясно и обсуждению не подлежит. Но стоит нам далее задаться вопросом, почему собаки, ловившие кроликов, были названы спаниелями, и сразу возникают сомнения и трудности. Одни ученые утверждают, что когда карфагеняне высадились в Испании, солдаты хором вскричали «Спан! Спан!», ибо кролики прыскали из-под каждого куста. Страна кишела кроликами. Испан на карфагенском языке значит кролик. И страну назвали Испанией, то есть страной кроликов. А собак, которые не замедлили выскочить из кустов в погоне за кроликом, тотчас окрестили спаниелями, то есть кроличьими собаками. Тут бы многие и успокоились, но в интересах истины мы вынуждены добавить, что существует другое направление в науке, отстаивающее совершенно иной взгляд на вещи. Слово «Испания», утверждают ученые, принадлежащие к этому направлению, ничего общего не имеет с карфагенским словом «спан». Испания происходит от баскского слова «эспана», которое значит «граница», «край». А если так, то кроликов, кусты, собак, солдат, всю эту милую романтическую картину надо выкинуть из головы и просто признаться, что спаниели названы спаниелями, потому что Испания названа Эспана. Относительно же третьей теории, согласно которой испанцы называют своих собак кривыми и скрюченными, слово «эспана» допускает это толкование, подобно тому, как возлюбленных называют обезьянами и абразинами, намекая как раз на всем известное их совершенство, то столь поверхностное построение даже и не заслуживает сколько-нибудь серьезного разбора. Минуя эти еще многие теории, на которых не стоит здесь останавливаться, мы перейдем к Уэльсу в середине X века. Спаниель уже столетия назад ввезен сюда испанским семейством Эбхоров, не то Айворов, как полагают многие, и уже вне всяких сомнений достиг высокого положения и чрезвычайно высоко ценился. «Королевский спаниель ценится в целый фунт», записал Хауэлд Ха в своем своде законов. А если мы вспомним, сколько всяких вещей можно было купить за фунт в 948 году, сколько жен, рабов, коней, волов, индюшек и гусей, мы убедимся, что спаниель тогда ценился чрезвычайно высоко. Он был приближен к королю. Его семейство достигло почести куда раньше, чем семейство многих славных монархов. Он нежился во дворцах, покуда плантагенеты, тюдоры и стюарты брели за чужими плугами по чужим бороздам. Задолго до того, как Говарды, Кавендиши и Расселы поднялись над безликой массой Смитов, Джонсов и Томпкинсов, семейство спаниелей было уже выделено и отмечено. Шли века, и главный ствол разделился на отдельные ветви. Постепенно, по мере развития английской истории, возникает не менее 7 славных семейств спаниелей. Кламберские, суссекские, блэкфилдские, норфолкские, ирландские, английские и кокер-спаниели. Все они ведут свое начало от доисторического спаниеля, но обладают особыми качествами и, соответственно, претендуют на особые привилегии. О том, что к царствованию королевы Елизаветы уже выделилась собачья аристократия, свидетельствует сэр Филипп Сидни. «Борзые, спаниели и гончие», сообщает он, «из коих первые представляются нам лордами, вторые – благородными дворянами, третьи же – йоминами средь собак», пишет он в своей Аркадии. Но если отсюда и проистекает вывод, что спаниели, по примеру людей, смотрят на борзых снизу вверх, а гончих полагают низшими существами, то мы вынуждены признать, что их аристократизм зиждется на куда более существенных основах. С этим согласится всякий, кто изучит законы клуба спаниелей. В них незыблемо определяется, каким должен и каким не должен быть спаниель. Светлые глаза, например, не поощряются. Кудрявые уши еще нежелательней. Родиться же со светлым носом и с вихром на голове – просто бесчестье. Столь же ясно определяются и достоинства спаниелей. Голова должна быть круглой, с мягкой линией перехода от лба к носу. Череп развитой и вместительный, глаза большие, но не на выкате. Общее выражение должно свидетельствовать о чуткости и уме. Спаниель, наделенный этими качествами, всячески превозносится и увековечивается в потомстве. Спаниеля же, способного насаждать одни вихры да светлые носы, лишают его наследственных привилегий. Так судьи устанавливают закон и, соответственно, определяют награды и кары, которые обеспечат его соблюдение. А теперь обратимся к человеческому обществу. И какой же мы обнаружим тут хаос? Какую досадную неразбериху? Нет вообще никакого клуба, ведающего выведением человеческих особей. Геральдическая палата более других заведений приближается к клубу спаниелей. В ней хоть делаются попытки сохранить чистоту человечьей породы. Правда, покуда вы задаетесь вопросом, в чем же состоит истинное благородство, глаза у вас должны ли быть светлыми или темными, уши кудрявыми или нет, и позорен ли вихор, судьи просто-напросто отсылают вас к вашему гербу. Предположим, герба у вас не имеется, тогда вы никто. Но стоит вам обосновать притязание на 16 четвертей гербового поля, обзавестись правом на корону пэров, и тотчас окажется, что вы не просто родились, но родились в благородной семье. И вот ни один пирожник в Мэйфэре не обходится без лежащего льва либо вздыбленной русалки. Торговец льняным полотном и тот спешит вывесить герб у себя на дверях, чтобы мы могли спать на его простынях совершенно спокойно. Кто только не заявляет и не получает аристократических прав. Однако, если мы обратимся к судьбе королевских домов, бурбонов, габсбургов и гогенцоллернов со всеми их коронами и полями, со всеми львами и леопардами, вздыбленными и лежащими, и найдем их ныне в изгнании, в безвластии и небрежении, нам останется лишь покачать головой и признать, что в клубе спаниелей судят куда точнее. Придя неизбежно к такому выводу, мы отвлечемся, наконец, от этих высоких материй и перейдем к ранней юности Флаша в лоне семейства Митфордов. В конце 18 столетия отпрыски славного рода спаниелей жили близ Рединга, в доме некоего доктора Митфорда или Митфорда. Через Т. Сей джентльмен в полном согласии с канонами Геральдической палаты предпочел писать имя свое через букву Т, выводя таким образом свое происхождение от нортембергского семейства Митфордов из Бертрамского замка. Жена его была урожденная Рассел и приходилось отдаленно, зато неоспоримо, сродни герцогом Бетфордом. Меж тем предки самого доктора Митфорда, брачуясь, так постыдно не брегли всеми правилами, что никакой бы судья ни за что не признал в нем породы и не дал бы ему разрешения размножаться. У него были светлые глаза, кудрявые уши, на голове торчал роковой вихор. Иначе говоря, он был бессовестный эгоист, неискренен, суетен, мод и вдобавок неисправимый картежник. Он промотал собственное состояние, состояние жены и дочерние заработки. Ласкаемый фортуной, он бросил обеих. Сев на мель, сделался у них прихлебателем. Двумя достоинствами он обладал несомненно, был дивно хорош собой, истинный Аполлон, покуда пьянство и другие излишества не сделали из него вакха, и он очень любил собак. Однако, вне всяких сомнений, существуя на свете клуб людей наподобие клуба спаниелей, никакая буква «Т» вместо «Д» в фамилии Митфорд, никакие притязания на знатность не отвели бы от него бесчестия, позора, осуждения. Его непременно изгнали бы из общества и заклеймили, как сукиного сына, который не вправе продолжать свой род. Но был он человек, и оттого ничто не препятствовало ему жениться на девушке благородного рождения и воспитания. Дожить до 80 с лишним лет, владеть многими поколениями борзых и спаниелей и произвести на свет дочь. Терпят неудачу все попытки установить точный год рождения Флаша, не говоря уже о месяце и числе. Но, вероятно, он родился в первой половине 1842 года. Вероятно, далее, что он происходил по прямой линии от Трея, около 1816 года, чьи качества, подтверждаемые, к сожалению, лишь зыбкими свидетельствами поэзии, позволяют считать его рыжим кокер-спаниелем высоких заслуг. Есть все основания полагать далее, что он сын того настоящего старого кокера, ради которого доктор Митфорд расстался с 20 гинеями, ибо он был уж очень славный охотник. Сколько-нибудь полное описание самого Флаша в юности мы находим, увы, только в той же поэзии. Шерсть его была того особенного темного тона, который на солнце весь во вспышках золотых. Глаза у него были карие и взор ошеломленный. Уши украшены кистями, стройные ноги, все в пушистой бахроме, и у него был пышный хвост. С некоторой поправкой на жертвы, приносимые ради рифмы, и поэтическую невнятицу, эта аттестация не могла бы не вызвать одобрения в клубе спаниелей. У нас нет сомнений, что Флаш был чистокровный рыжий кокер, обладавший всеми совершенствами, присущими его породе. Первые месяцы жизни Флаша протекли на третьей миле в бедном домике подле Рейдинга. А поскольку дела у Митфордов шли скверно, Керин Хэппок была единственной служанкой, мисс Митфорд своими руками обивала кресло и притом самой плохонькой тканью. Главным предметом обстановки был, кажется, большой стол. Главным помещением – большая теплица. То и Флэш едва ли мог наслаждаться той роскошью. Теплая конура, асфальтовые дорожки, мальчик или девочка в собственном распоряжении, на какую ныне вправе притязать пес его ранга. Он, однако, благоденствовал. Со всей живостью своей натуры он предавался большинству удовольствий и некоторым вольностям, естественным для его пола и возраста. Мисс Митфорд, правда, подолгу сидела дома. Ей приходилось часами читать отцу вслух, потом играть в карты, потом, когда он, наконец, погружался в дремоту, писать, писать и писать в теплице за столиком в надежде оплатить счета и свести концы с концами. Но вот наставал долгожданный миг. Она отодвигала бумаги, нахлобучивала шляпу, брала в руки зонтик и отправлялась в поля с собаками. Спаниели и вообще-то чутки. Флаш, как доказывает его биография, был даже особенно чуток к человеческим переживаниям. Видя, как любимая хозяйка, наконец, жадно глотает ветерок, который треплет ей белые волосы и румянит и без того румяные щеки, а морщины на высоком лбу меж тем расправляются сами собой, он пускался по полю дикими прыжками, неистовство которых отчасти объяснялось ее удовольствием. Она пробиралась по высокой траве, а он носился кругами, шумно вспарывая зеленый занавес. Прохладные шарики дождя и росы разлетались фонтанами вокруг его носа. Земля то твердая, то нежная, то жаркая, то прохладная, колола, царапала и щекотала нежные лапы. А какие запахи в сложнейшем хитросплетении ударяли ему в ноздри! Крепкий дух земли, сладкий дух цветов, дурманящий дух листвы и кустарника, прелый дух, когда переходили через дорогу, едкий дух, когда вступали на бобовое поле. Но вдруг ветер нес душераздирающий запах, крепче, сильнее, мучительней всех других, запах, врывавшийся в его сознание и будивший тысячи забытых инстинктов, миллионы воспоминаний. Запах зайца, запах лисицы. И Флаш мчался, как рыба, подхваченная потоком, дальше, дальше. Он забывал свою хозяйку, он забывал весь род человеческий. Он слышал крики темнолицых горцев «Спан! Спан!» Он слышал свист хлыста. Он несся, он мчался. Наконец, растерянный, он останавливался, чары развеивались. Очень медленно, кротко виляя хвостом, он трусил полями к тому месту, где стояла мисс Митфорд, кричала «Флаш! Флаш!» и размахивала зонтиком. Но однажды, по крайней мере, он услышал зов еще более властный. Охотничий рок разбудил еще более глубокие инстинкты. Всколыхнул еще более сильные чувства, так что все воспоминания, и трава, и деревья, и кролики, и лисицы, и зайцы, все слилось и забылось в диком вопле восторга. Свой факел зажгла любовь. Он услышал охотничий рок Венеры. Еще почти щенок, Флаш стал отцом. Такой поступок даже и со стороны мужчины в 1842 году нуждался бы в оправданиях биографа. Женщине же вообще не было бы оправданий, имя ее с позором вымороли бы со страницы. Но собачий моральный кодекс, хуже ли он, лучше ли, отличен от нашего. И в поведении Флаша, соответственно, ничего не было такого, что нуждалось бы в утайке теперь или сделало бы его недостойным общества самых чистых и целомудренных в те времена. А именно, есть свидетельство, что старший брат доктора Пьюзи намеревался его купить. И судя о неизвестном характере этого старшего брата, по хорошо известному характеру доктора Пьюзи, были, значит, во Флаше серьезность и основательность, обещавшие в будущем многое, невзирая на его юную ветреность. Но еще красноречивее свидетельствует о его привлекательности то обстоятельство, что, несмотря на намерение мистера Пьюзи купить Флаша, мисс Митфорд отказалась его продать. Она ломала голову, как бы раздобыть денег, не знала, какую бы еще сочинить ей историческую трагедию, какой ежегодник издать, и прибегала к ненавистному выходу, прося помощи у друзей. Так что, разумеется, ей нелегко было отвергнуть сумму, предлагаемую мистером Пьюзи. 20 фунтов были выложены за отца Флаша. Мисс Митфорд вполне могла бы попросить за Флаша 10 или 15. 10 или 15 фунтов были царственной суммой, суммой, которая дивно выручила бы ее. Имея 10 или 15 фунтов, она могла бы заново обить кресло, могла бы привести в порядок теплицу, она могла бы обновить весь свой гардероб. А ведь я не покупала ни шляпы, ни пальто, ни платья, и с трудом могла себе позволить пару перчаток, писала она в 1842 году, в течение 4 лет. Но продать Флаша было нельзя, немыслимо. Он был из редкого класса вещей, несовместных с деньгами. Кто знает, он был, возможно, даже из еще более редкого рода вещей, которые, воплощая все высокое и бесценное, могут стать прекрасным знаком бескорыстной дружбы. И почему бы не подарить его тогда подруге, если уж тебе привелось ее иметь и не просто подруге, а чуть не дочери, подруге, все лето проводящей в 4 стенах на Уимпл-стрит, и не кому-нибудь, а первой поэтессе Англии, блистательной, обожаемой, обреченной, самой Элизабет Барретт. Такие мысли все чаще приходили в голову мисс Митфорд, пока она смотрела, как Флаш носится и валяется по траве, пока она сидела у постели мисс Барретт в затененной плющом темной лондонской спальне. Да, Флаш был достоин мисс Барретт. Мисс Барретт была достойна Флаша. Жертва великая, но ее следовало принести. И вот однажды, вероятно, в начале лета 1842 года, на Уимпл-стрит можно было наблюдать странную пару. Очень низенькая, плотная, бедно одетая пожилая дама с ярким румянцем и яркой сединой вела на поводке очень резвого, очень любопытного, очень породистого и юного золотистого кокер-спаниеля. Они проследовали почти до самого конца улицы, и перед 50-м номером они остановились. Не без трепета мисс Митфорд дернула дверной колокольчик. И сейчас еще, конечно, никто никогда не дернет без трепета дверной колокольчик на Уимпл-стрит. Из лондонских улиц она самая величавая, самая невозмутимая. Право, едва вам покажется, будто мир вот-вот рухнет и чего доброго пошатнется цивилизация, скорее идите на Уимпл-стрит. Прогуляйтесь по этой улице, вглядитесь в эти дома. Подумайте об их неразличимости. Насладитесь неколебимостью гордин, полюбуйтесь нерушимым медно-блестящим порядком дверных колец. Вникните в то, как мясники предлагают, а повара выбирают разделанные куски мяса. Прикиньте доходы жителей и, соответственно, их подвластность законам божеским и человеческим. Всего-то и надо вам тогда пойти на Уимпл-стрит, полной грудью вдохнуть разлитого там державного покоя, и тотчас вы испустите глубокий вздох облегчения, что Коринф вот погиб и рухнула Мессина, миновали царство и распались древние империи, а Уимпл-стрит стоит на месте. И сворачивая с Уимпл-стрит на Оксфорд-стрит, вы уже молитесь горячо и чуть не вслух, чтобы ни единый кирпичик не подшлифовали заново на Уимпл-стрит, чтобы ни единую гордину не выстирали, и ни один мясник, чтобы не забыл предложить, а повар выбрать оковалок, грудинку, филей, будь то говяжий или бараний, ныне и присно, и во веки веков, ибо покуда стоит Уимпл-стрит, цивилизации ничто не угрожает. Дворецкие на Уимпл-стрит и сейчас степенны. Летом же 1842 года они двигались еще неспешней. Честь мундира еще строже соблюдалась, серебро чистили в фартуке зеленого сукна. Дверь вам отворяли в полосатом жилете и черном фраке, не иначе. Возможно, мисс Митфорд и Флаша протомили на пороге даже и 3,5 минуты. Наконец, однако, дверь 50-го номера распахнулась. Мисс Митфорд и Флаша пригласили войти. Мисс Митфорд была тут частой гостьей. Семейный очаг Барреттов разве что несколько подавлял, но уже ничем не мог ее удивить. Зато Флаш, конечно, совершенно изумился. До сих пор он не заходил никому, кроме работника на третьей миле. У того в доме были голые доски, рваные половики, дешевые стулья. Здесь же ничего не было голого, ничего рваного, ничего дешевого. Это Флаш заметил с первого взгляда. Мистер Барретт, хозяин, был богатый негоциант. У него была большая семья, взрослые сыновья и дочери, и, соответственно, большой штат прислуги. Дом свой он обставил по моде конца 30-х годов, чуть-чуть ее сдобрив восточным вкусом, которым он руководился, когда особняк свой в Шропшире украсил мавританскими башенками и минаретами. Здесь, на Уимпл-стрит, такие вольности не допускались, зато уж надо полагать, в высоких темных комнатах царили атаманки и резное черное дерево, столы на витых ножках и уставленные притом филигранью. На темно-вишневых стенах висели мечи и кинжалы. Всякие редкости, вывезенные мистером Барреттом из Вест-Индии, толпились в нишах, и пушистые ковры устилали повсюду пол. Флаш, однако, труся за мисс Митфорд, которая шла за дворецким, дивился не столько тому, что он видел, сколько тому, что он чуял. Над лестницей порхали ароматы тушеного мяса, жареной дичи и кипящих супов. Чуть ли не более самой еды, обворожительные для того, кто привык к весьма скромным запахам скудного рагу и гуляша в исполнении Кэрен Хэппок. К запахам еды примешивались еще запахи. Запах черного дерева и сандала, и красного дерева, запах мужских тел и женских, слуг и служанок, сюртуков и брюк, мантилек и кринолинов, гобеленовых занавесей, плюшевых занавесей, угольной пыли и дыма, вина и сигар. Каждая комната, когда он проходил мимо, столовая, гостиная, библиотека, спальня, чего-то добавляла к букету. А тем временем томный вор с ковров жадно ласкал и нежно удерживал его лапы. Наконец они очутились перед закрытой дверью в глубине дома. И на тихий стук тихо отворилась дверь. Спальню мисс Барретт, ибо она это и была, держали всегда в темноте. Свет, обычно приглушенный занавесом из зеленой камки, летом еще более затенялся плющом, многоцветной фасолью, вьюнками и настурциями, которые росли на окне. Сперва Флаш не различил в бледно-зеленом сумраке ничего, кроме пяти загадочных и мерцающих, словно парящих шаров. Но здесь его снова ошеломил запах. Лишь ученый, который ступень за ступенью спускался по мавзолею и вдруг очутился в склепе, поросшем мхом, склизком от плесени, пропитанным кисловатым духом веков и тлена, и вот ничего не различает в тусклом свете своей лампы, кроме тающих, словно парящих, мраморных битых бюстов, и гнется и тянет шею, чтобы получше их разглядеть, лишь такой ученый под сводами склепа в разрушенном городе мог бы понять всю силу чувств, охвативших Флаша, когда он впервые очутился в спальне больной и вдохнул запах одеколона. Очень медленно, очень смутно, с помощью носа и лап, Флаш выделял очертания предметов, заполнивших комнату. Это огромное возле окна был, надо думать, шкаф. Рядом стоял, очевидно, комод. Посередине, на гладь пола, всплыл, кажется, стол, обведенный каким-то кругом, а потом вырисовывались еще неясные образы кресла и тоже стола. Но вещи здесь не были просто собою. Все подо что-то маскировалось. Шкаф захватили три белых бюста. Комод оседлала книжная полка. Полка была обита малиновым мериносом. Умывальник венчался полочками. Полочки венчались еще двумя бюстами. Ничто в этой комнате не желало быть только собою. Все принимало личины. Даже оконные шторки не были попросту шторками. Были они из чего-то такого раскрашенного, и на них были замки, и ворота, и рощи, и крестьяне прогуливались по ним. Зеркала вносили еще большую путаницу. И получалось, что здесь не пять бюстов пяти поэтов, а уже их взялось откуда-то десять, и столов здесь было не два, а четыре. Но вдруг Флаш столкнулся с вовсе уж поразительной несуразностью. Из дыры в стене на него, дрожа языком, блестя глазами, смотрел другой пес. Изумленный, он остановился. Он приблизился с трепетом. Так приближаясь, так прядая назад, Флаш едва слышал шелест и плеск разговора, будто гул ветра в дальних вершинах дубов. Он продолжал свои разыскания осторожно, сдерживаясь, как осторожно ступает путник по дремучему лесу, не зная, не лев ли эта тень перед ним и не кобра ли этот корень. Но вот он заметил, что над ним двигают что-то огромное, и у него, наконец, сдали нервы, и, дрожа, он забился за ширму. Голоса смолкли, дверь захлопнулась. На секунду он замер, опустошенный, разбитый. И вдруг, будто острые тигриные когти впились в него, и сразу он вспомнил. Он понял, что он один, он брошен. Он метнулся к двери, дверь была закрыта. Он скребся, он вслушивался. Он слышал, как по лестнице спускается кто-то. Он узнал шаги своей хозяйки. Вот она остановилась. Но нет, пошла. Вниз, вниз. Мисс Митфорд очень медленно, очень тяжко, очень трудно спускалась по лестнице. Он слышал, как замирают ее шаги, и его охватил ужас. Одна за другой хлопали двери, пока мисс Митфорд спускалась по лестнице, навсегда отделяя его от воли, полей, от зайцев, травы, от любимой, обожаемой хозяйки, милой старой женщины, которая мыла его и наказывала, и кормила его со своей тарелки, хотя ей самой не всегда удавалось сытно поесть. От всего, что узнал он о счастье, любви, о доброте человеческой. Вот! Хлопнула дверь парадного. Он остался один. Она его бросила. И такое отчаяние его охватило, такая нашла на него тоска, так поразила его безжалостность и неотвратимость рока, что он поднял голову и громко завыл. Голос позвал: «Флаш!» Он не услышал. «Флаш!» — повторил голос. Он вздрогнул. Он-то думал, что он здесь один. Он повернулся. «Значит, в комнате есть еще кто-то? Что это там на кушетке?» В безумной надежде, что существо это, кем бы ни оказалось, оно откроет ему дверь, и он кинется следом за мисс Митфорд и найдет ее, что это просто игра в прятки, как бывало дома в теплице, Флаш метнулся к кушетке. «Ох, Флаш!» — сказала мисс Барретт. Впервые она посмотрела ему в глаза. Впервые Флаш увидел леди, лежавшую на кушетке. Оба удивились. Тяжелые локоны обрамляли лицо мисс Барретт. Большие яркие глаза сияли на этом лице, улыбался большой рот. Тяжелые уши обрамляли физиономию Флаша, глаза у него тоже были большие и яркие, и рот был большой. Они были очень похожи. Глядя друг на друга, оба подумали: «Да это же я!» И сразу потом: «Но какая, однако же, разница?» У нее было истомленное больное лицо, бледное от недостатка света, воли и воздуха. У него бодрая, цветущая мордочка юного, резвого, веселого зверя. Расколотые надвое, но вылитые в одной форме, не дополняли ли они тайно друг друга? И в ней заложено это все? А он... Но нет. Их разделяла самая глубокая пропасть, какая только мыслима, между двумя существами. Она была говорящая, он нем. Она была женщина, он пес. Так, нерасторжимо связанные и бесконечно отъединенные, смотрели они друг на друга. Потом один прыжок, и Флаш очутился на кушетке и улегся там, где ему отныне предстояло лежать, на коврике у ног мисс Барретт.